7. План Нектанеба был встречен удивленными восклицаниями девушки. «Ты думаешь, возможно ли это? Это не будет святотатством? Подумай, магические заклятия имеют силу вызывать души умерших. Как же я, живая, буду обманывать того, кого люблю? Не накажет ли меня собачьеголовая богиня?» «Мы не делаем оскорбления обрядом. Ты не мертвая и не была таковою. Мы воспользуемся внешностью заклятий, чтобы успокоить метущийся дух Панкратия». «Он полюбил меня теперь и хочет видеть?» «Да». «Мертвую, мертвую!» «А ты будешь живая». «На меня наденут погребальные одежды, венчик усопший. Я буду говорить через дым от серы, который сделает мертвенным мой образ». «Я не знаю, в каком виде придется тебе представлять духа. Если ты не желаешь, можно этого избегнуть». «Как?» «Отказаться от вызывания». «Не видеть его? Нет, нет». «Можно сказать, что заклинатель находит лунную четверть неблагоприятной». «А потом?» «Потом Панкратий сам успокоится и забудет». «Успокоится, говоришь? Когда приедет Паразий, чтобы уславливаться и учить меня, что делать?» «Когда хочешь. Завтра, послезавтра». «Сегодня. Хорошо?» Оставшись одна, Феллида долго сидела недвижно. Потом сорвала цветок и, получив «да» на свой постоянный вопрос, улыбнулась было, но тотчас опять побледнела, прошептав: «Неживой досталось тебе счастье любви, горькая Феллида». Но утреннее солнце, но пение кузнечиков в росе, но тихая река, но краткий список прожитых годов, но мечты о любящем теперь Панкратии снова быстро вернули смех на алые губы веселой и верной Феллиды.